Приложение 5. Следственных дел в 30 томах. Начальник следственной части Мосгорпрокуратуры, старший советник юстиции Л. Пархоменко. Огромная полированная поверхность стола Меркулова уже была завалена коричнево-картонными томами. Не успел я пробежать глазами указания начальства, как Гарик, большой кудрявый секретарь нашей канцелярии, толкнув дверь задом, втащил в кабинет последнюю охапку папок и словно поленья сбросил их на сиденье дивана. Гарик отличный парень, он всем нравится. За несценичность его выперли из школы-студии МХАТ, и вот теперь он должен ломаться в прокуратуре, чтобы добыть себе трудовой стаж для поступления на юрфак. В эту секунду появился Меркулов. Выглядел он не лучшим образом. Его голубая кровь была в состоянии явного несоответствия с погодными условиями и тяготами нашей следственной профессии. Если бы я не знал, что Меркулову 36 лет, я бы дал ему все 46. «Что сия означает?» — нездороваясь, спросил он. Как был в запорошенной мокрым снегом одежде, он подошел к столу и, стоя, снял текст с перевернутого вверх ногами листа. «Константин Дмитриевич, понимаете, как бы оправдываясь за несправедливость начальства, объяснял Гарик, в союзной по распоряжению Андропова формируется спецбригада. Для расследования каких-то преступлений в самом МВД. А там Щелоков проходит, министр. Сынок его мерседесами спекулировавший и еще какие-то тузы. Большими миллионными делами, говорят, ворочили. Гарик поперхнулся и широко по-театральному развел руками. Вот, мол, какими большими делами они там в МВД ворочили. И туда нашего Эдика послали, и еще Иодалиса. А ты откуда знаешь про большие-то дела?» Спокойно, но напористо, как на допросе, спросил Меркулов и стряхнул снег со своей шапки прямо под ноги Гарику. «Секретные сводки, тихоря, небось, читаешь, да?» Гарик не был обидчив, Гарик был простодушен, и он честно сказал: «Нет, Константин Дмитриевич, я не читаю, я слушаю. У меня через стенку слышно все, что у Пархоменки в кабинете делается. Сам Мальков с утра к нему заходил. Много интересного рассказал». «Про что именно?» — не удержался я. «Да про вчерашний секретный партийный актив руководителей административных органов», — многозначительно улыбнулся Гарик. «Ну и что?» «Ну, там Андропов выступал. Приказал все гайки закрутить, работяг всех поприжать, сажать побольше, и чтоб никому никакой поблажки, даже начальству и партийным». «А, значит, нацелил на борьбу со взяточничеством, хищениями и преступной халатностью», как бы подсказывая Гарику нужную формулировку, серьезно спросил Меркулов. «Приказал усилить давление вверх и вниз, не так ли?» «Точно», — боднул кудлатой головой Гарик. «И еще вспомнил. По одной Москве за неделю уже 300 в тюрьму окунули. Сплошь одно начальство. Представляете, взятки брали не только тысячами, но и вещами, ресторанами и даже женщинами, живым товаром. Верите?» Маска неподдельного страдания исказила его румяное лицо, и я подумал, зря поперли парни из театрального. «Наработаешь тут, пожалуй», — возмутился я. «У нас вот с Константином Дмитриевичем и так 10 дел, одно сокольническое чего стоит, так нет. Нам еще подсовывают 5 барковских. Куда их, солить, что ли? Других следователей, что ли, нет?» «Мальков Лене сказал», — прервал меня Гарик, — что нам увеличивают штат. Работаем больше всех, а КГБ и МВД от людей пухнут. «Насколько единиц?» — оживился вдруг Меркулов. «Когда?» — спросил я. «Вопрос расширения штата меня очень даже интересует. Годичная стажировка кончается в июле, и мне страсть как не хочется расставаться с Меркуловым и переть во вшивый Бабушкин или вонючее Перово». «Лету», — ответил Гарик, — «подкинут 50, останутся у нас 10». Честно говоря, когда я сегодня утром увидел на столе первую порцию барковских дел, я решил: жди бури. Шеф им задаст, и Пархоменко, и Малькову. Мыслимо ли расследовать одновременно 15 дел? Пока Гарик пересказывал нам тайное сообщение прокурора Москвы, Меркулов сунул вешалку в свое финское пальто, достал из письменного стола одежную щетку и стал тщательно смахивать таявшие снежинки.